Корейская Народно-Демократическая Республика предупредила Соединенные Штаты Америки, которые пытаются разместить систему САД. По таким заголовкам средства массовой информации Филиппинов, Таиланда, России, Китая, Индонезии, Камбоджи, Сирии, Кувейта, Южноафриканской Республики, Соединенных Штатов Америки, Франции, Демократического Конго, Бразилии и Германии 11 и 12 июля передавали спецпредупреждение артиллерийского управления Генштаба Корейской Народной Армии.